Я знала, что там были бумаги из личного расследования Марты. Она пыталась установить личность собака из Туданчи Легал 88. Понимание логики ее действий, если таковая существовала, было моей самой большой проблемой. Временами пробковая доска казалась обыкновенной доской для заметок в доме, куда мы приклеиваем все подряд, чтобы не мешалось. Я и сама умела хранить бесполезные бумажки только потому, что считала, однажды для чего-нибудь да пригодятся. Следующая стопка бумаг подарила мне больше надежд. Это была подборка всевозможных новостей и информации о так называемой «спокойной ночи, Золушка», а также краткое изложение воздействия ГОМК, кетамина, бурунданги и рогипнола на человека при смешивании с алкоголем дают 5 часов отменной амнезии. «Спокойной ночи, Золушка». Наркотик, применяемый на свидании для изнасилования партнера. ГОМК. Гамма-гидроксибутират. Синтетический наркотик, способствующий опьянению. По действию близок к экстази и этанолу. Это так называемые наркотики для изнасилования. Статистики по подобным преступлениям практически нет. Женщине, ставшей жертвой такого изнасилования, очень сложно решиться и подать заявление. Если Марта предполагала наличие подобных веществ в ее случае, значит, собака из Туданчи Легал 88 не был дилетантом и не просто использовал собственное обаяние. Каким-то образом он получил доступ к наркотикам. И, наконец, к пробковой доске был прикреплен рисунок, набросанный нервными штрихами, попытка нарисовать портрет. Без детализации, что бросалось в глаза, хоть и достаточно хорошо выполнено. Лицо походило на спутника Марты с фотографии, но все равно отличалось от него. Это мог быть только собака из Туданчи Легал 88. В моей голове сформировался еще один вопрос, который хотелось бы прояснить. Взглянув на часы, я быстро все убрала, переоделась и отправилась в квартире. «Извини, Карвана, но в свои хорошие времена ты поступил бы точно так же». Я выехала на проспект Паулиста, глядя на номера домов и пытаясь отыскать парковку по разумной цене, что для района Санта-Экспедита задача практически непосильная. Уже на входе в здание, перед стойкой с тремя администраторами, выстроилась небольшая очередь из желающих попасть внутрь. Задержавшись, я протянула свой обычный пропуск и просочилась сквозь очередь с требованием о неразглашении моего визита. Прерогативы полиции. Внезапность всегда была отменным оружием. Я поднялась на лифте, битком набитом менеджерами, и вышла на пятом этаже. Прямо у входа ко мне обратилась хорошо одетая секретарша. «Доброе утро. С кем у вас назначена встреча?» Я продемонстрировала значок с гербом гражданской полиции. «Меня зовут Вероника Торрес. Я занимаюсь расследованием по делу Марты Кампос, которая работала здесь. Вы наверняка видели новости». Тут ее маленькие глазки загорелись, и она заулыбалась, будто речь шла не о трагедии. «Видела? Ну, конечно, видела. Как жаль, какой ужас! Меня это очень взволновало, бедняжка. Покончить с собой таким образом? Мы настаивали на том, чтобы она пошла в полицию. Но думаю, что стало только хуже. Она не вынесла». Девушка выпрямилась в кресле, и я смогла прочитать имя на бейджике. «Вы не знаете, с кем я могла бы побеседовать, Джулиана? Мне нужно узнать о Марте побольше». Ей так хотелось быть полезной. Ее скучная рутинная жизнь вдруг превратилась в эпизод криминального сериала. Оглянувшись по сторонам, она прошептала. «Лучше всего с Реджиной. Они работали рядом. Подождите, я позвоню». Ожидая, я осмотрела приемную. Пафосно, но скучно. Тут растения, там ваза, на стене гравюры, обычные и безликие. Спустя несколько минут появилась Реджина и пригласила меня к себе. В помещении почти не было стен, но все пространство разделяли белые перегородки. В таком месте, где нет уединения, нет дверей, которые можно закрыть, не может быть слишком много секретов. Я сидела за одним из рабочих мест на стуле, который принадлежал Марте всего несколько дней назад. Реджина вытащила еще один себе и села напротив. «Вы из полиции?» — посмотрела она на меня. Это была смуглая, стройная брюнетка с прямыми волосами, стянутыми резинкой. У нее были усталые глаза и хриплый голос человека, курившего всю сознательную жизнь. «Да, верно. Меня зовут Вероника Торрес. Я проверяю определенную информацию о Марте, которой располагаю. Как долго вы были с ней знакомы?» «Лет 7. В этой компании незначительная текучка кадров. Мы почти как большая семья, хотя Марта довольно застенчива. Я имею в виду, была застенчивой. До сих пор не могу говорить о ней в прошедшем времени», — проговорила Реджина, и ее глаза наполнились слезами. Она казалась искренней. «Мы не то чтобы дружили по-настоящему, но она мне нравилась, понимаете?» «Понимаю, дорогая», — ответила я, пытаясь продемонстрировать участие. Реджина внезапно подскочила. «Принесу стакан воды и кофе. Вы чего-нибудь хотите?» «Воды». Я воспользовалась этой возможностью, чтобы исследовать рабочий стол Марты. Не было ни фотографий, ни личных записок, только современный компьютер и тубы для хранения архитектурных проектов. Как можно так хорошо отделить профессиональный мир от личного? В моей жизни эти две реальности постоянно сталкивались между собой. Взяв себя в руки, Реджина вернулась и склонилась вперед, поставив локти на колени, потягивая дымящийся кофе. «Что именно вы хотите узнать?» «Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о Марте. Что бы между вами ни происходило, не стоит отсеивать информацию. Просто рассказывайте все, даже если это кажется неважным, ладно?» «Ладно, но не думаю, что много знаю». Мне пришлось немного подтолкнуть ее. У Марты была семья, парень, близкий человек. Она была очень одинока. Единственный ребенок. Она воспитывалась в деревне у двоюродной тетки, которая давно умерла, вздохнула Реджина. Потом приехала в Сан-Паулу, отучилась на факультете архитектуры, познакомилась с женихом здесь на проекте, который мы делали для одной компании. Жених? Это он? Я показала фотографию, которая была на пробковой доске Марты. Тот самый. Жоао Паулу. Я его видела раза 3-4. Они встречались лет 6. Она была очень счастлива, когда они стали жить вместе. Мечтала о замужестве, а он все время уходил от этой темы. Однажды жених, наконец, ей признался. Все и так были в курсе, но никто ей не говорил. Она должна была знать, это же невозможно. Все было на виду. Он был геем? Да, хотел заключить фиктивный брак. До смерти боялся своей матери, светской львицы, желавшей, чтобы ее ребенок был мужчиной. Но детей мы не выбираем, верно? Эти родовитые семейки, похоже, застыли в прошлом веке. Парень раскрыл Марте свои карты, и она была опустошена. Земля ушла у нее из-под ног. Говорила, что никогда ничего подобного не подозревала. Понимаете? Жениха это не устроило. Проблема была нерешаемой, а Марта предпочитала решать проблемы. У нее даже началась депрессия. Как давно это было? В задумчивости Реджина покусывала край своей кружки. Около 8 месяцев назад, что-то в этом роде. А потом? Потом все прошло. Марта оставила все в прошлом. Выплакала то, что должна была выплакать, оправилась и расправила крылья. Она была очень неопытна, понимаете, о чем я? Встречалась с парнем на протяжении всей учебы в колледже. Она была верная, невинная, мечтала выйти замуж. Затем он обручился с той, которая поддалась. Вы знаете, что она была полной, верно? Толстой? Она была очень худой, когда пришла в полицию. Стройность — это фальшивка, Вероника. После того, как все изменилось, она решила наверстать упущенное, наслаждаться одиночеством. Ей нужно было сбросить всего 10 килограммов, чтобы привести себя в форму. Но она этого не сделала. Бариатрическая операция гораздо проще, знаете. Потом изменился стиль одежды, стал более неформальным. Она стала круче, понимаете? Меня раздражают люди, спрашивающие, знаете, понимаете, в конце каждого предложения, но я постаралась не отвлекаться. И как началась новая жизнь Марты? Она стала встречаться с парнями? Знакомилась в клубах? Ничего подобного. Супер занудно. Хотя я серьезно советовала ей раскрепоститься, понимаете? Одиночки здесь дали ей много советов, помогли загрузить приложение на мобильный телефон, такие для знакомства с парнями, показали, как это работает. Она не слишком-то ладила с Тиндером, но нашла Пьетро очень скоро, на первом же сайте знакомств, на котором зарегистрировалась.